Глава третья. Бабушка Артема, Матрена Лефантьевна, в девичестве Носкова, выросла в деревне. Родители ее были простыми крестьянами из-под города Касимова Рязанской области. Всю жизнь, как она сама внуку говорила, в земле прокопались. Образование у обоих по три класса, и избу топили по-черному. Бабушка с самого раннего возраста поняла, что получить более интересную жизнь можно, только овладев знаниями. Она мечтала выучиться на врача, чтобы лечить людей, работая в большой больнице в крупном городе, а то и в самой столице. Артем с таким удовольствием делился с Дианой, что она заслушалась. Еще раньше она не преминула обратить внимание, как он забавно запускал обе руки в волосы на висках, приподнимал их, когда рассказывал, и, словно поставив речь на паузу, замирал в такой позе, делавшей его смешным, потом приговаривал «прикинь» и продолжал. Диана думала о том, какой же он хороший, и как Настя заблуждалась на его счет. Артем тем временем посвящал ее в тайны своей семьи. Бабушка, выучившись, работала терапевтом в Касимове. Там они с дедушкой и познакомились, когда он оказался в командировке в городе. Спустя месяц приехал, увез ее в Москву, где спустя несколько месяцев и поженились. И самое интересное. Слушай, Дианочка, как моя бабушка Мотя смогла заработать кучу бабла. Это весьма прикольно. Вряд ли ты слышала о таком когда-нибудь. Диана глянула на него подозрительно, мгновенно став серьезной. Артем с интересом наблюдал, как резко менялось ее лицо в зависимости от обстоятельств или темы разговора. Он умышленно построил свое повествование именно так, чтобы любоваться разными выражениями ее лица. Ему нравилось, что она не притворялась, смеялась, когда весело, если печально, грустила. «Делала что-то незаконное?» — шепотом спросила Диана. «Ну, как сказать?» — тоже таинственно прошептал он. «На этом как раз и прекращу рассказывать о бабушке, пока не ответишь, согласна ли за меня выйти. Съела? То есть ты думаешь, что так запросто сможешь получить мое согласие, да еще при том, что у кого-то бабушка невероятным макаром смогла разбогатеть? Да я просто возьму и уйду сейчас!» — выпалила она, решительно вставая. Артем схватил ее руку и медленно притянул девушку к себе. «Диан, вот значит как, помучить хочешь?» Пожила с парнем сначала в одном домике, потом в одной комнате, вместе с ним виноград воровала. И только стоило ему позвать замуж, так начинается, да? Хорошо, давай, уходи, уходи, что ж ты стоишь? А я останусь здесь жить, в этом доме отдыха виноградная лоза, навсегда. А что, устроюсь сторожем на винограднике и буду ходить с ружьем, заряженным солью. Чем мне работа? Море рядом, класс. Несколько минут никто не нарушал молчание. «Тём, точно солью?» «Ладно, давай уже рассказывай, что там за история про бабушку в законе». «Так ты согласна или как?» «Дианочка, не прикидывайся шлангом, молю». Артём сложил руки, будто в молитве, и опустил подбородок на кончики пальцев, сделав при этом просительно-жалобное лицо. Диана засмеялась и вопросительно посмотрела на него. «На что согласна?» «Защекочу сейчас». «Все, все, отвечу после того, как расскажешь. Давай, мне жутко интересно, как?» «Лиса ты блондинистая, что как?» «Как бабушка Мотя сумела заработать кучу бабла? Выходит, ты вдобавок ко всем недостаткам еще и выгодный жених?» «Это с чего вдруг недостатком?» «Вот ты штучка! Все белобрысые такие кокетливо-лукавые», — говорил он и снова наблюдал за переменами выражения ее лица. «Кто это лукавый? Кто это лукавый? — играючи возмущалась она. «Видишь ли?» — словно не обращая внимания на ее последние слова, улыбнувшись про себя тому, как она пропустила мимо ушей то, что она кокетливая, продолжал Артем. «Это мои родичи богатые. Вернее, как они говорят, приличные люди. Не спорю, молодцы. Любят друг друга. Не у всех получается, кстати. Только я сам по себе. Поэтому и в технический вуз пошел. Туда на бюджет легче поступить было. Они как начали изобретать мне жизнь мою будущую, ну, чтобы я папино дело стал продолжать. Так скучно стало. Если честно, жутко тоскливо же под папиным присмотром. Да пофиг мне его дело, пусть сам и ковыряется с ним. Пошло оно. Что за бизнес-то? Не удержалась Диана. Не все сразу. Мы на бабушку договаривались. Дальше твой ход. Ты будешь рассказывать, о чем я попрошу. И да, блин, продолжал он. Пусть сами со своим делом носятся. Я пас. Живу отдельно со второго курса. Работаю в ресторане. Учусь на бюджете. Такой я, девочка моя. Какой есть. Притом весь твой. Диана молча слушала, как он возмущался и не хотел заботы родителей, решив, что потом расскажет о том, что полностью на обеспечении родителей, что о работе до окончания университета и не задумывалась даже. Артем продолжил посвящать ее в историю своей бабушки Моти Бенгаловой в девичестве Носковой. После переезда с Акимом Спиридонычем в Москву она стала работать в московской поликлинике участковым терапевтом. Шел 59-й год. Еще в декрете новоиспеченная москвичка стала широко известной в узких кругах узнавательницей пола будущего ребенка. Предсказывала за деньги. Секрет успеха был такой. Когда к ней приходила женщина, разумеется, по рекомендации, бабушка говорила: «У вас будет мальчик». Если рождался мальчик, то и прекрасно. А коли девочка, деньги она возвращала. Таков и уговор был. По существу, действительно чаще угадывала, чем нет. Откуда знала, сама не ведала. Так внуку честно и призналась. Девочек тоже видела, только реже. Говорила, что девочки более таинственные существа. Их труднее почувствовать. Посему репутация ее чиста, как родниковая вода. Все доверчивые мамочки были благодарны. Денег брала не то чтобы совсем уж символически, и тем не менее немного, особенно поначалу. Позже, впрочем, тариф ее вырос, однако незначительно. Дедушка, когда прознал, сперва думал сердиться. Да, она ему осторожно объяснила, дескать, никакого мошенничества или надувательства ни в какой мере не было. Все добровольно и по-честному. Аким Спиридоныч и успокоился, приговаривая, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не забеременела. Ой, лишь бы не плакала. Второго они не хотели. Артем посмотрел на девушку. «Знаешь, а ведь моей маме бабушка Мотя предсказывала девочку». Она ее прямо видела. До сих пор не понимает, как это так вышло, что родился я. Вот какой я особенный. Тёма, дедушка Спиридоныч или Спиридонович? Дались тебе эти отчества? Да, Спиридоныч. Помнишь плач Ярославны? Она же Ольга Ярославна. Вот и у нас Спиридоныч, Акимыч. Ясно. Диана говорила и накручивала прядь своих волос на указательный палец левой руки. «Ты волосы всегда левой рукой крутишь?» «Папа так же делает. Покрутит, а потом колечко волос остается. Мама на это внимания не обращает. Ей хочется, чтобы он курить бросил. Знаешь, маленькой меня родители активно отучивали. Только это, по-видимому, у меня на всю жизнь». Рука сама их крутит, когда задачи решаю, волнуюсь, думаю. Ты, между прочим, волосы поднимаешь и на взлохмаченного чертика похожим становишься. Тёма, а ты на кого похож, на маму или на папу? Вообще-то толком ни на кого из них. Сам на себя. хотя мама говорит на ее папу в молодости. А ты? Я на маму. Ладно, давай дальше про бабушку. Ой, а ты пробовал курить? В школе курил, папины сигареты таскал. Потом бросил, от рук табаком стало вонять. А он курит, и особенно много, когда его что-то волнует или заботит. Диана удивилась, что он не спросил, курит ли она. А он умышленно не стал спрашивать, решив, что незачем. Даже если и да, ничего бы не изменилось. Артём продолжил свой рассказ. «Деньги бабушка Мотя не тратила, на сберкнижку складывала. Дедушка нормально так зарабатывал. Когда в нашей стране научились использовать УЗИ в конце 80-х, она прекратила свою шаманскую деятельность, как дедушка называл ее предсказания. Конечно, тогда ультразвуковое обследование только начиналось, только зачем ей нужна машинная конкуренция? И лавочку она закрыла, так сама и мне говорила. А сейчас?» «Ну, сейчас она на глубокой пенсии, заслуженный врач. Бабушка Мотя крутая, тебе она понравится. Ей 70. Бывало, приедешь к ней, а она внимательно посмотрит и спросит именно про то, что произошло. Как-то она знает. В душу не лезет. Мы с ней дружим. А дедушка?» «Дедушка был военным, работал в генеральном штабе. Он старше бабушки на 10 лет. Умер дедуля 2 года назад. Как она убивалась, не передать. Мамина мама была главным врачом роддома. Сейчас врачом работает в поликлинике. Тут все совершенно обычно. Вот бабушка Мотя – легендарная личность. Это же она папе денег на бизнес дала. Родители – риэлторы, у них своя фирма. Только я буду себе дорогу своими силами протаптывать. Терпеть не могу, когда родители и квартиру, и машину тебе, и тепленькое местечко. Видал я таких мажориков. Помнишь, у Крылова басня есть гуси? Не хочу, чтобы меня гусем называли. Самому всего добиться ведь интереснее. Ты со мной? Помнишь, как Аладдин говорил Жасмин? Ты мне доверяешь? Один из моих любимых мультиков, между прочим, — сказал он, протягивая Диане руку. И мой тоже. Без сомнения, да. Не часто встретишь такого целеустремленного подтягивающегося, — ответила она, вкладывая свою руку в его. А у меня только мамины родители. Они классные. А вот папины не смогли пережить 90-е. Пытались приспособиться, только ничего у них не вышло. Они работали в Центральном комитете программистами. В советские времена это считалось очень престижным, а в 90-х не смогли втянуться в новые условия, как папа мне говорил кратко. Не очень-то я это понимаю. И что такого особенного было в 90-х? Подробности мне не рассказывали, хотя именно 90-е называют лихими. Ничего не поделаешь, я маленькой была, когда папиных родителей не стало. Видимо, твои, наверное, не хотели тебя пугать подробностями. Артём смотрел на рассуждавшую Диану и умилялся. Какая она прекрасная! Как здорово, что она его полюбила! Он не был ханжой, и родители ничуть не настраивали его, что до свадьбы нельзя вступать в близкие отношения. Напротив, в 15 он их сразу двоих спросил, нужно ли жениться по залету. Родители, слегка опешив от такого прямого вопроса, переглянулись и ответили немного по-разному, вместе с тем, по сути, одинаково. Если это любовь, то значит, отношения перешагнули на новый уровень. А ежели просто показалось и всего лишь залет, как в анекдоте, родители сказали, что в данном случае любая история штучна. Панацеи нет, однако жениться без любви однозначно нет. Больше к этой теме они не возвращались.